Пролог. «Будь что будет», — Полина, набрав в легкие побольше воздуха, уверенно произнесла. «Это будет бестселлер. Они раскупят с прилавков весь миллионный тираж в первый же месяц». «Неужели это я говорю? Все-таки убедительно получается врать, когда дело касается денег. Сейчас этот денежный мешок мне поверит, и все будет зашибись». Но он возразил. «Никаких бестселлеров мы не напишем, потому что понятия не имеем, как это делается. Но попробовать необходимо. А вдруг?» Далее уже авторитетно, спокойно и с расстановкой она продолжила. «Геннадий Викторович, я знаю, что нужно делать. Я работаю в издательском бизнесе с 20 лет. Книгу сделаю за полгода. Все технические мелочи беру на себя. Вам главное искренне отвечать на мои вопросы. Но у меня есть условия. $2000 в месяц, свободный график работы и без офисного дресс-кода». Испытывающий взгляд из-под рыжей челки. «А зачем тебе такие деньги?» «Ничего не могу с собой поделать. Очень люблю красивые вещи и высокие каблуки», – простодушно ответила она. Мужчина в костюме от Феррагамо кивнул и усмехнулся. «Дорогая, пойми, мне нужен готовый продукт, книга. Как, когда и в чем ты будешь выполнять задачу, меня интересует меньше всего. Можешь хоть в тапочках домашних на работу приходить, если тебе так нравится. Мои условия ты знаешь, не грузи меня мелочами». «Договорились». Она встала из-за стола. «Ну пока, я в понедельник задержусь».